Они выехали достаточно быстро из города, но всю дорогу в Москве Маша молчала, сосредоточенно глядя прямо перед собой. — Почему? — наконец спросила она, когда он набрал приличную скорость на Калужском шоссе. — С тех пор, как погиб твой отчим, — сказал Андрей, — и возможностей для спекуляции на тему Кати тоже не оставалось, я задавал себе тот же вопрос. Почему ты? Почему именно вокруг тебя он плетет свою сеть? Почему именно тебе хочет что-то доказать? Покрасоваться перед тобой, что ли? Ты сама-то об этом никогда не задумывалась? — Потому, — медленно начала Маша, — что я его чувствую и, кажется, понимаю, как он функционирует. — Маша, все эти чувствую, кажется, ничто, метафизика, интуиции, девичьи гадания, — раздраженно перебил ее Андрей. Как же мы этого не поняли уже после смерти твоего отчима? Он знал, что именно ты его вычислила. Он и никто другой связал убийство между собой. Ты разгадала его мотивировку. Ты соотнесла место преступления небесный Иерусалим. Ты нашла мытарство блаженной Феодоры. Ты, Маша... — Не без помощи Иннокентия, — тихо сказала она. — Да перестань кокетничать! — он ударил рукой по рулю. Он злился и знал, что на самом деле злится вовсе не на Машу. — Хорошо, — согласилась она. — И что из этого? — А то из этого, что ты стала очень интересна, убийца. Маша побледнела, отвернулась к окну. — Я уже давно это знаю, Андрей. Я еще вчера тебе говорила, что это я во всем виновата. — Дура! — не выдержал Андрей. — Умная, а дура! «Кто был в курсе, что это ты, автор идеи, связывающей убийство и небесный Иерусалим?» «Многие, Андрей. Не кричи, пожалуйста». Андрей глубоко вдохнул-выдохнул, еще сильнее вцепившись в руль. «Прости. Черт, все это время разгадка была у нас перед глазами, а мы вели себя как слепые котята, увлеченные заумными теориями. Многие, да не многие, Маша!» Он взглянул на нее искоса. Маша смотрела в сторону, на развертывающуюся ленту пригородных дачных хозяйств. «Вспомни, наша следственная группа уже не знала деталей, кто там был первооткрывателем, а знали доподлинно только пятеро человек — ты, я...» «Иннокентий», — продолжила Маша, — «Анютин и... Ник-Ник». «Да, Маша, твой Ник-Ник, герпрокурор Катышев, который с самого начала интересовался делом. Катышев...» который в последнюю нашу встречу впрямую предложил Анютину дать мытарю закончить начатое. — Это все домыслы, Андрей, — хриплым голосом сказала Маша. — Он просто имел в виду, что у него развязаны руки, тогда как у правосудия. — Вот именно, Маша. Вспомни о нашем, твоем, опять же, психологическом портрете. О том, что убийца, скорее всего, работает в правоохранительных органах, что он служил... «Ведь твой Ник-Ник служил, верно?» Маша молча кивнула. «А желание вершить правосудие своими руками — это же фишка маньяков-миссионеров. И кому же не обвинять, как не герпрокурору?» Он замолчал, вынул сигарету из пачки и открыл окно. Маша тоже молчала, но он видел, чувствовал периферийным зрением, что она начала ему верить. «И еще. Сегодня с утра я перелопатил кучу дел жертв мытаря. Как ты думаешь, что я там искал? Я пытался нащупать сцепку, как преступник знакомился со своими грешниками. Я еще сомневался, кого подозревать, босса или Катышева. Оба неплохо подходили. И вот что я выяснил. Все жертвы так или иначе пересекались с системой правосудия. Даже тот мелкий болтун с Берсеневской набережной. Они проехали мимо надписи «Деревня Нарина».